даже через тысячи километров. Прошло уже больше месяца, как Лена последний раз видела бабушку и Варю. Не по видеосвязи, а рядом, вживую. Лене хотелось взвыть от беспомощности. Да, она подозревала, что бюрократическая машина будет требовать денег и времени. Но что все будет настолько тяжело, не ожидала совсем. Еще и родным проблем только добавила. До всей этой истории ни одна душа не поинтересовалась, как живут больная старушка и маленькая девочка. И после того, как Лена начала ходить по инстанциям, вспомнили и замучили Бабураю проверками. Никто не спросил, как помочь, но каждый ткнул пальцем в немытый угол. Варюша испуганно хватала тряпку и бежала мыть полы, а вечерами, видя, как плачет бабушка, пряталась под подушку и тоже плакала. Она слышала разговоры взрослых и по обрывкам поняла, что их с бабушкой могут разлучить. Когда Лена звонила, она каждый раз плакала и просила не отдавать ее никому, и Лена обещала. Она продолжала биться в закрытые двери, требовать, умолять, платить. Силы иссякали. И вот на руках оно, заветное решение суда. Варя и Лена – сестры, а Раиса Прохоровна – их бабушка. Официально. Лена может брать опеку над сестрой. Хотелось плакать и смеяться. Ради этой бумажки столько нужно было пройти. Но теперь все. Теперь-то она никому не отдаст Варюшу. «Спасибо, что приехал в такой день». Лена обняла Игоря, который только что подъехал. Он сам до последнего не знал, успеет ли. И вот получилось, что все же опоздал. Но увидев в руках Лены документ и то, как она сияла, понял, что все прошло хорошо. «Наконец-то!» – выразил он их общую мысль. «Не то слово. Нужно позвонить, обрадовать». «Может, лучше сразу поедем? Представь, какой сюрприз будет». «Ты же с дороги, давай отдохнешь, а завтра спокойно поедем». «Как хочешь, только сегодня тогда не звони, чтобы не спалиться». «Договорились». Она прижалась к Игорю и закрыла глаза. «Как же мне тебя не хватало! Как мне плохо, когда ты не рядом!» «Малыш!» Мужчина обнял ее и провел по волосам. «Скоро все изменится, я над этим работаю». «В смысле?» Лена подняла голову. «Придет время, все узнаешь». Лена хитро улыбнулась. Звучало все сказанное почти как предложение, только пока не совсем ясно чего. Но в душе зажглось маленькое солнышко надежды. Девушка поджала губы и снова уткнулась в грудь того, кто каждый раз делал ее счастливой. «Ну что, погнали отмечать?» «Ага, только Анжелу захватим». «Само собой, куда ж без нее?» Они сели в автомобиль, и тот тяжело сорвался с места. Зазвонивший под утро телефон всполошил всех. Учитывая, что вечер накануне удался, и домой троица вернулась всего часа три назад, звонку не обрадовался никто. Лена торопливо потянулась к гаджету, все еще надеясь нажать на сброс, пока не всех разбудила. Но явно опоздала. Анжела накрылась подушкой, Игорь удивленно смотрел на Лену. Она же только хотела нажать на красную кнопку, но, увидев, кто звонил, передумала. «Бабушка Рая?» – удивленно посмотрела она на Игоря. «В такое время она никогда не звонила». Анжела тоже подняла голову. «Бери быстрее, может, с Варей что?» Лена ответила на звонок. Не успела она поднести трубку к уху, как оттуда послышался встревоженный, даже испуганный голос. Но это была не бабушка. «Что?» В следующую секунду девушка вскочила и орала в трубку, а в глазах читалась паника. «Да что там?» Игорь уже надевал брюки. Лена смотрела на окружающих, тело сковало, как льдом. Она жадно глотала воздух. «Бабушка, Рая в больнице!» – схлипывала она. «Ночью скорую вызвали. К соседке Варя прибежала. Это она звонит». «Кто, Варя?» Анжела попыталась отобрать трубку. «Нет, соседка, баб Валя. А Варя...» Лена снова приложила телефон к уху. «Как Варюша?» «Аленушка, это же самое страшное!» Зарыдала соседка. У Лены сердце практически перестало биться. Она будто окаменела, услышав следующее. «Она сбежала. Раю, когда увозили, она плакала, что теперь ее точно заберут в дом, где мамы не приходят. Пока я туда-сюда, а ее нет». «Почему вы сразу не позвонили?» Кричала Лена в трубку. «Леночка, у меня же номера нет. Я пока Раин телефон нашла, пока номер твой. Мы уже всю деревню на уши подняли, все ищут». «Мы едем», — грубо оборвала Лена и бросила трубку. «Я с вами. Я здесь не останусь». Анжела уже натягивала лосины и пыталась расчесать волосы. «Они полицию вызывали?» Игорь уже обувался. «Я не знаю», — захлебывалась слезами Лена. Мужчина взял ее за плечи и тряхнул, жестко глядя в глаза. «А ну прекрати истерику», — потребовал он. «Все будет хорошо, ты слышишь?» Лена кивала, а сама не могла успокоиться. «Это я виновата, не уберегла». Игорь снова силой тряхнул девушку. «Я сказал, никаких истерик. Звони пока в полицию». «Я?» — всхлипывая, удивилась Лена. «Я позвоню. вмешалась Анжела, хватая свой телефон. «Она сейчас двух слов не свяжет». «Все готовы? Выходим!» – скомандовал Игорь, и все поспешили с квартиры. Еще никогда дорога до хорошо знакомой деревушки на берегу шумной реки не была такой долгой и такой нервной. Лена все время звонила, чтобы узнать новости, но их не было. Кроме того, что приехали сотрудники полиции с собакой. К тому моменту, как черный внедорожник въехал в деревню, на улице уже рассвело. Лена ворвалась в дом бабушки, где было полно народа. Чужие лица, громкие голоса вмиг умолкли, как только девушка появилась на пороге. Лена бешеным взглядом обвела всех вокруг, увидела полицейского, который что-то писал. «Где моя сестра?» – подлетела она к нему. «Какого черта вы здесь сидите?» «Успокойтесь, гражданочка!» – возмущенно посмотрел на нее сотрудник. «Для начала представьтесь и документы ваши!» «Аленушка!» – услышала девушка из толпы знакомый голос. «Девочка моя!» Соседка баба Валя подошла к ней, прижимая руки к груди. «Не уберегла! Виноватая! Дура старая!» «После причитать будем!» – оборвала Лена. «Я должна знать, где уже искали. Насколько тщательно!» Она бросила взгляд на карту, лежащую на столе перед полицейским. Она была расчерчена разноцветными квадратами. Были видны кое-какие пометки. Она только хотела обратиться к полицейскому, но вмешался Игорь. «Остынь, я сам!» Мужчина отодвинул Лену в сторону и наклонился к столу. Лена не слышала, что конкретно они говорили, но понимала. Они обсуждают возможные места нахождения ребенка. «Да что ж вы так долго?» – психанула она. «Искать надо, а не болтать!» «Лен, угомонись, сейчас не время. Нужно понимать, куда идти». «А, да идите вы все к черту!» Она выбежала из дома. «Вам всем дела нет!» «Стой!» Игорь рванул за ней, расталкивая присутствующих. «Да подожди ты! Вот куда ты?» Но Лена уже не слышала. Анжела и Игорь с трудом догнали девушку. Она остановилась только, когда выбилась из сил. Стоя посреди улицы и тяжело дыша, она оглядывалась по сторонам. Схватившись за голову, она упала на колени и громко кричала. «Варя! Варя! Варя!» Лена кричала, идя по лесному массиву. Иногда останавливалась и прислушивалась. Звуков в лесу, как обычно, было много, но Лена прислушивалась не к ним. Она снова вложила руки возле рта и громко позвала девочку по имени. «Варя!» Игорь шел рядом, но не кричал, боясь напугать ребенка мужским голосом. Он заглядывал под каждый куст, в каждую кучку из веток. Он боялся признаться даже самому себе в том, что в голову приходили нехорошие мысли. Сырой, темный лес, маленький напуганный ребенок и река совсем рядом. Нужно было спешить, а они даже не знали, там ли ищут. Спорить с Леной смысла не было, она никого не слышала. Шла, словно сумасшедшая, не реагируя ни на чьи слова, растрепанная и в глазах паника. Начал накрапывать дождь. Мелкий сентябрьский дождь, едва касавшийся земли. Игорь с Анжелой переглянулись. Только дождя-то еще и не хватало. «Надо разделяться!» К Игорю подошел один из местных. «Давай ты с сестрой, а мы с девушкой по ту сторону!» И протянул рацию. «Волна настроена! Вторая!» Он показал еще на одну рацию в руке. «У меня! Тут мобильники не везде ловят! Если что, маякуй!» Мужчины проверили рации, Игорь кивнул и пошел догонять Лену, которая никого не слушала. Она продолжала идти и звать. «Да, и еще!» – вдогонку крикнул местный. «Давайте прислушиваться одновременно, в рацию и маяку, чтобы мы не кричали, а то собьемся с толку». «Понял, так и сделаем». Игорю никогда до этого не приходилось искать людей, тем более в лесу, и уж особенно маленького ребенка. Он понятия не имел, что и как нужно делать, и чем больше времени проходило, тем больше их одолевало нехорошее предчувствие. Но показывать этого он просто не имел права. Поэтому был благодарен местным, которые явно знали лес, они не раз здесь бывали. Но где гарантия, что Варюша именно здесь? Увидев, что силуэт Лены почти исчез из виду, он прибавил шаг. Девушке казалось, что нужно спешить. Она не понимала, куда идти. Ей везде мерещились шаги Вари, ее голос. Она с ужасом думала о том, что будет, если не найдет ребенка. Как сообщать об этом бабушке, которая и так на грани между жизнью и... Нет, жизнью только так. И Варя найдется. Лена остановилась и перевела дыхание. В висках пульсировало. Она слышала стук своего сердца так, будто держала его возле уха. Она проклинала себя за то, что не позвонила вчера. Вдруг бабушке именно из-за этого стало плохо. Она же знала про суд. Почему Варюша не позвонила ей? Она же не раз звонила с бабушкиного телефона. Почему же в этот раз не позвонила? «Девочка моя», – обессиленно прошептала она, – «где же ты? Где бьется твое сердечко? Я же обещала слышать его даже через тысячи километров и защищать тебя». Она огляделась вокруг. Капли дождя смешались со слезами отчаяния и скатывались по лицу. Девушка увидела стоявшего позади Игоря. Совсем сейчас не хотелось подходить к нему. Хотелось прогнать его. «Это ты сказал», – процедила она, – «чтобы я не звонила. Сюрприз, блин. Ну как?» Она развела руками по сторонам. «Удался твой план?» «Лен, не надо». Игорь понимал, что она в панике, но никак не ожидал, что она выставит его виноватым. Она же знала, что ему тоже Варя не безразлична. «Не говори то, о чем можешь пожалеть». «Это угроза?» «Ты с ума не сходи. Давай Варю найдем, потом будем отношения выяснять». Лена хотела еще что-то бросить, колкое, но Игорь не стал дожидаться и прошел мимо нее вперед. Она осталась стоять, глядя ему в спину. Она подняла голову вверх и изо всех сил закричала. «Варя!» Прислушалась. В ответ только тревожный шелест листвы. Лена поежилась. Вроде не очень холодно, но в лесу солнечные лучи лишь робко просачивались сквозь густые навесы из покрытых зеленью веток. А сейчас и вовсе. Лена обеспокоенно подумала о том, что даже не знает, в чем убежала Варя. Она двинулась вперед, прислушиваясь и присматриваясь. Внутри все кипело. Она видела спину Игоря. В какой-то момент злоба сменилась на сожаление. «Возможно, — подумала она, — он прав. Я действительно сказала то, о чем пожалею, но он не ушел, не бросил». Иногда она сама себя ненавидела за вспыльчивость. Тут она увидела, как Игорь замер, и жестом показал ей, чтобы не шевелилась. Затем махнул ладонью вверх. Лена поняла, что она должна позвать Варю. И она дрожащим голосом негромко позвала. «Варя!» Она ничего не слышала в ответ, но Игорь сначала замер, потом сорвался с места и побежал куда-то наискось от тропинки. Лена не понимала, куда и зачем, но побежала за ним, спотыкаясь о ветки. Игорь остановился и прислушался. Он выглядел растерянным. Лена встала рядом и снова позвала сестру. Вдруг она услышала что-то похожее на писк. То ли котенка, то ли птенца. Слабый, тоненький. Горячая волна пронеслась по телу снизу вверх. Это был голос Вари. «Там!» – шепнула она Игорю и показала в сторону, где была куча сваленных веток. Они переглянулись и побежали туда. «Варюша!» – звала Лена, разгребая ветки. «Девочка моя, ты здесь? Варь, отзовись!» Слабый писк был ей ответом. Игорь дрожащими руками нажал боковую кнопку на рации, вспомнив, что нужно сообщить. Он одной рукой пытался взять побольше веток, чтобы откинуть их в сторону, а другой держал аппарат. От него хотели координаты. Он понятия не имел, где они находятся. Вдруг под ветками он увидел маленькие ручонки, прикрывавшие голову. Он отбросил рацию. «Варюша!» Голос сорвался. «Не бойся, все кончено, все хорошо!» Лена, услышав его, обернулась и, не сдержавшись, вскрикнула, но быстро взяла себя в руки. Скоро они освободили девочку от плена извилистых веток. Варюша не плакала, видимо, сил не было. Она выглядела уставшей, взгляд был испуганный, немного непонимающий. «Солнышко!» Лена прижала ребенка к себе. «Как ты нас напугала, хорошая моя!» Она прижимала девочку к себе и целовала. Игорь достал из рюкзака, которым его успели снабдить соседи, небольшую бутылку с водой и поднес Варе ко рту. Она протянула руки. «Только не спеши», – проговорил мужчина, а у самого глаза блестели от слез, как бы он ни старался их спрятать. «Потихоньку!» Зашипела рация и раздался голос того мужчины, который ее дал Игорю. Мужчина встал и отошел в сторону, а Лена придерживала бутылку, чтобы Варя могла попить. Когда она вытерла губы и прильнула к девушке, Лена отставила бутылку и снова обняла сестру. «Как ты меня нашла?» – спросила Варя. Сердце готово было выпрыгнуть. «Слышишь, как стучит?» – тихонько спросила Лена, приложив ее ладошку к своей груди. «Да», – еле слышно ответила Варя. «И я твое слышу. Помнишь, я говорила, что услышу, как бьется твое сердце даже через тысячи километров?» Варя подняла взгляд на сестру, улыбнулась и снова прижалась. «Зачем ты убежала?» – ласково спросила Лена. «Я очень испугалась, что теперь они точно меня заберут. Они так часто говорили, что бабушка старая, что она не сможет...» Начала всхлипывать Варюша. Лена взяла ее лицо в ладони. «Теперь тебя никто никуда не заберет. Мы теперь сестры, не только по-настоящему, но и по бумажкам». Варя изумленно открыла рот. «Правда?» «Честное слово», – улыбнулась Лена. «И ты меня не отдашь в тот дом?» «Никогда в жизни!» Голос задрожал, Варя засуетилась. «Нужно спешить, нужно бабуле сказать, чтобы она не плакала больше!» Сзади послышался хруст веток и шаги. «Варька!» Радостно кричала Анжела. «Бандитка наша!» Девушка подбежала к ним и просто выхватила девочку, взяв ее на руки. Следом подоспели двое мужчин из местных жителей. «Ну дает! Как тут оказалось? Вы где ее нашли?» Наперебой говорили они, но ни у Игоря, ни у Лены уже не было сил отвечать. Хотелось скорее оказаться в доме, где тепло и, главное, сухо. Один из мужчин достал из рюкзака свитер, другой снял с себя дождевик. Надев это все на малышку, Игорь взял Варю на руки, и они двинулись в сторону деревни. К их приходу все были в курсе, что ребенок найден. Возле двора собралась огромная толпа людей. И сотрудники, и местные жители, они аплодировали и радостно кричали имя девочки. Лене было неловко от этой ситуации. Игорю хотелось, чтобы все они сейчас растворились и оставили их в покое. Поэтому он бесцеремонно прошел мимо всех, уворачиваясь от рук, которые тянулись к Варе. Войдя в дом, еще держа девочку на руках, он громко и требовательно произнес: «Всем спасибо, но теперь прошу всех на выход. Ребенку нужен отдых». Одна из бабулек попыталась подойти и что-то сердобольно попричитать, но Варя уткнулась в плечо мужчине, крепко держащего ее. И он прижал девочку к себе, загораживая от всех. «Я сказал все. На выход». Сотрудник полиции, сидевший за столом, начал собирать бумаги. Он понимал, что ребенку действительно сейчас ни к чему эта толпа. «Граждане!» – спокойно произнес он. «Прошу всех выйти! Остаются только родственники!» Он начал за руку помогать всем выйти. Когда он взял под локоть Анжелу, Лена оттолкнула его руку. «Нет, она своя, она остается!» Полицейский вопросительно глянул на Игоря. «Да, она с нами». «Хорошо», – полицейский посмотрел на Лену. «Мне потом нужно будет опросить вас. Я во дворе под навесом подожду». «Да, спасибо». Когда, наконец, в доме не осталось никого посторонних, Игорь опустил девочку на диван, а сам сел перед ней на корточки. «Чудо ты наше! Так напугало! Зато вы сразу приехали!» «Глупышка», – строго произнесла Лена. «Мы бы и так приехали. Почему ты не позвонила? Зачем бабу Валю напугала?» «Я не хотела, правда». «Но почему ты не позвонила? Ты же умеешь пользоваться телефоном!» «Не знаю, я испугалась, я маленькая!» Варя обиженно поджала колени. «Вот именно!» Лен достала из шифонера два халата, чтобы переодеться в сухое. Один из них подала Анжеле. «Ты маленькая! Ты знаешь, что происходит в лесу с маленькими девочками?» Я осеклась, потому что Игорь встал у нее на пути. «Так, ты совсем уже? Ты что несешь?» Лена бросила взгляд на Варю. Она уткнулась в колени и молчала. Лена поникла. «Прости!» шепнула она и посмотрела на Игоря. «И ты! Я действительно порой невыносима!» Она обошла мужчину и села на диван рядом с Варей. «Прости, солнышко! Я больше не буду ругаться! Я просто испугалась сильно! Я знаю!» Варя обняла ее. «Я честно, больше так не буду!» Сестры обнялись. Они сидели, прислушиваясь к стуку сердец друг друга. «Я пойду первым со следователем пообщаюсь. Вы пока переодевайтесь!» Прервал ту идиллию Игорь и вышел во двор. Анжела, которая уже переоделась в старенький халат, села напротив и укоризненно смотрела на подругу. «Ты, блин, реально иногда бесишь. Отстань. Ты тоже маленькая?» «Не обижай мою сестричку», — вмешалась Варя. «Офигеть!» — Анжела развела руками. «И вторая такая же вредина. Вы точно родственники. Тут никакой экспертизы не нужно». «Я не вредина», — обиженно посмотрела на нее Варя. «И я не вредина», — подыграла Лена. «Это ты вредина», засмеялась Варя. Лена что-то прошептала ей на ушко, а Варя радостно кивнула. Они встали с дивана и побежали к Анжелке, начав щекотать ее. «Ай!» – вскрикнула девушка. «Вредины обе!» До мужчин, куривших под навесом возле дома, донесли звуки смеха. Они перебросились взглядом, а по двору пронесся легкий вздох облегчения. Игорь вошел в комнату и кивнул Лене, чтобы она вышла к следователю. Варя уже явно пришла в себя. Она снова улыбалась и даже вспомнила, что гостей принято угощать. «Ой!» — спохватилась она. — А давайте я чайник включу. — Идея замечательная, — согласился Игорь. — Ты просто прелесть. И Варя убежала на кухню. — Я за соседку переживаю. Анжела выглянула в окно. — Она бедная, так испугалась. — Согласен, некрасиво получается. И позвал к себе Варю, которая уже поставила греться чайник. — Варюш, ты не будешь против, если мы на чай бабушку Валю с дедушкой Женей позовем? — Не против. Не раздумывая, серьезно ответила девочка. «Они хорошие, я ведь и их напугала». «Мы все испугались», — он обнял малышку. «Потому что любим тебя». «И даже ты испугался?» «Почему даже?» «Ну, ты такой большой, и ты мужчина». «Поверь», — улыбнулся Игорь, — «большие мужчины, как никто, боятся за тех, кого любят. Особенно за маленьких красивых девочек». Он щелкнул Варю по носу. «Ладно, я пошел за соседями, а вы, девчонки, накрывайте на стол». «Игорь!» – позвала Варя. «Что?» «А к бабуле мы когда поедем?» Мужчина почесал бороду. «Не знаю. Давай как раз у бабы Вали узнаем. Если к ней можно, то после обеда съездим. Если нет, то завтра с утра обязательно. Договорились?» Варя кивнула. Щелкнул чайник, и девочка выбежала в кухню. Вечером, когда все улеглись спать, Варя, как и в прошлый раз, прибежала и улеглась между Игорем и Леной. Мужчина послушно подвинулся к стенке, чтобы маленькому директору освободить побольше места. Варя легла на руку сестры и потянулась к ее уху, чтобы что-то сказать. «Лена!» прошептала она, сложив ладошки трубочкой. «Хочешь секретик? Я даже бабушке не говорила». «Конечно», – заинтригованно ответила Лена. «А я маму чуть-чуть помню». Лена изумленно посмотрела на девочку. Судя по рассказам бабушки Раи, когда их мать умерла, Варюше было не больше 3 лет. «Неужели такое возможно?» «Что именно ты помнишь?» «Ну, я не саму маму помню, а что мы гуляли с ней по железной дороге. Только там давно не ездят поезда». Лена удивленно посмотрела поверх девочки. На Игоря. Тот пожал плечами. «А зачем? Вы куда-то шли?» «Я не знаю. Мы просто ходили по рельсам. Вдвоем. И знаешь...» грустно добавила Варя. «Когда мама умерла, я больше никогда там не была. А это было наше с ней место. А ты знаешь, где это?» «Не знаю, но где-то недалеко. Я точно помню, что мы приезжали на велосипеде». Лена погладила ее по голове. «Если хочешь, мы можем поискать это место. Но только если ты захочешь». Девочка подняла взгляд на Лену. «Очень!» И снова потянулась, чтобы прошептать так, чтобы никто не слышал. «Но можно это будет только наше с тобой место?» Лена обняла ее. «Обещаю, только наше с тобой. И мамина». «И мамина». Выдохнув, согласилась девушка. «А теперь пора спать. Утром к бабуле поедем». Утром они все вчетвером поехали в больницу. Но врачи сказали, что детям в реанимацию нельзя. А из взрослых пройти могут только родственники. Поэтому к Раисе Прохоровне Лена зашла одна. Она долго стояла возле бабушки, сжимая ее слабую руку. К счастью, женщина была в сознании. «Не переживай, кризис миновал. Еще немного, и мы ее в общую палату переведем. Бабуля у тебя крепкий орешек», – успокоила подошедшая женщина-врач. «Спасибо», – Лена посмотрела на бабушку. «Напугала нас. А мы с Варюшей приехали, но ее сюда не пускают. Вы не волнуйтесь». Лена поглаживала ее непривычно холодную руку. «Я останусь с Варей в деревне. Мы с ней будем каждый день приезжать». «Чуть не забыла», — улыбнулась девушка. «У меня же новости хорошие. Суд прошел успешно». Было видно, что Раиса Прохоровна пыталась улыбнуться, но мышцы еще были непослушными. «Тихо, тихо. Теперь все будет хорошо». И в этот момент к кровати снова подошла врач-реаниматолог. «Девчонки, пора прощаться. На сегодня достаточно». «Хорошо». Лена наклонилась и поцеловала бабушку. «Вы уж тут следите, чтобы она не хулиганила». «Уж постараемся». Выходя, Лена обернулась. «Мы завтра приедем, обязательно». А на улице ее ждали лучшая подруга, любимый человек и она, сестренка, скачущая по нарисованным кем-то квадратам для игры в кластики. Лена вышла и не сразу подошла к ним. Она некоторое время смотрела на них со стороны и так явно ощущала, что вот оно, то самое счастье, о котором так много говорят. Но Игорь заметил ее и помахал. Подойдя, Лена рассказала, что бабушку обещают недолго держать в реанимации. Но как минимум, пока ее не выпишут. Лена взяла Варю за руку. «Я из деревни не уеду, так что в Мясногорск и Краснодар вам придется ехать без меня». Игорь откашлялся. «Ну вообще, я представлял, что это будет чуть по-другому. Прости». «Да я не про это, а про то... В общем, помнишь тот домик у реки?» «Конечно, мы же там совсем недавно отдыхали». «Так вот, я его выкупил». Он протянул Лене руку. «Чтобы жить там с тобой!» И посмотрел на Варю. «И с тобой, бандитка!» «Я сейчас не поняла!» Варя прищурилась и посмотрела на сестру. «Он что, нам предложение делает?» Все дружно засмеялись. Лена положила ладонь в протянутую руку. «А как же Краснодар, твоя компания?» «Знаешь, в чем прелесть этой сферы? Мне не нужно сидеть в душном офисе. Где я, там и офис». «Променять Краснодар на забытую богом деревушку? Ты же не сможешь!» «А ты сможешь уехать от них?» Он кивнул на Варю. «Ни за что!» «Вот и я так подумал. Я помню, что бабушка твоя говорила, что никуда из деревни не уедет, что здесь ее муж и дочь. Вот я и подумал. Знаешь, как у нас говорят? 7 бед, 1 резет. Кажется, мне тоже пора полностью перезагрузить свою жизнь. Я уже не смогу без этой Шкоды, без бабушки вашей и без тебя!» Сделал он акцент на последней фразе. «Мы согласны!» Варя обняла мужчину, и тот подхватил ее на руки. «Ну все, главная принцесса согласна!» «А у меня не остается выбора!» Засмеялась Лена, и только Анжела стояла, надув губы. Конечно, она была рада за подругу, но возвращаться в Мясногорск, зная, что там она останется одна, было не очень приятно. «А можно?» Обняла ее Лена. «Я тоже тогда сделаю предложение!» «Валяй!» Немного грустно ответила Анжела. «Не уезжай, хотя бы пока бабуля в больнице. Погости, ты же не видел этот домик возле реки. Он будто срисован с моей детской мечты. А в моих мечтах Эйфелева башня». Мы нарисуем ее и здесь», — приложив руку к сердцу, пообещала Лена. «Умеете вы быть убедительной, Елена. Я принимаю ваше предложение». Подруги обнялись, к ним тут же подбежала Варюшка. «Я знаю, как мы отметим наши предложения», — серьезно произнесла она. «И как же?» — Лена взяла ее за руку. «Мы купим всем по мороженому. Маникюр клубничное». «Вот твое предложение мне больше всего нравится», — резюмировала Анжела. «Ура!» — радостно захлопала в ладоши Варя. «Я тоже сделала предложение».